Шановныя слухачы, у эфіры Радыё Тэатр Плюс. Прапануем вашай увазе радыёспектакль «На ціхім возеры» паводле апавядання рускага пісьменніка Юрыя Нагібіна, аўтар інсцэніроўкі для радыё Марыя Ключнікава. У ролях заняты народныя артысты СССР Галіна Макарова, Геннадзя Усяннікаў, Віктар Тарасаў, народныя артысты Рэспублікі Беларусь Марыя Захарэвіч, Валянцін Белахвосцік, Геннадзь Гарбук, заслужаны артыст Рэспублікі Барыс Уладамерскі. Запіс 1966 года. Здорово, Василь. Мы поехали. Ну, давай, Кучей. Просто 5 минут отправляется. Эх, Василь, поехал бы с нами. Отпочну, а потом снова за работу. Кучей, братва, Катька зловаться будет. Катька, Катька, я ж сябром развитываюсь. Моя тихая, а твоя, як починеду. Ай, не починеду. Хлопцы, посмотрите. Да. Ну, дайте приткнуться. Ну, подсаживайся, мы зараз идем. Эх, вы женатики. Прикованные. Вось я свободный человек. Дурань ты. Степан! О, Катька заявилась. Катька. Я тут, Катюша, я тут. Степан, ты что, я тебе что? Степан, по опошке давай. По опошке давай. По опошке, не просто давай. Ну, ось. А я повандрую тепер один. По разных мест. А ну что, отец, давай выпьем. Давай. Эх, хлопцы, хлопцы, хлопцы, хлопцы. Не хлопцы, а золото. А ты что ж не с ними? Так я не до дому. До детей, до баб своих. А ты, значит, бабы? Эх ты, садовая голова. Дурень. А я вот женатый. На вот родиму покинул. За речками и озерами расстався. Про народ шул. Про нары? Ну и что? Так вот я оттуль. У нас там, разумеешь, вугор. Чего? Вугор, кажу. Ну, а чего? Чего это? А рыба такая? Ничего, что ты ничего. Это, брат, не рыба, не птушка, а лихо ведаешь, что? Ну. Загадка природы. Ну, гэта ты хотел уже. Едь, убачишь. А очень поеду. Едь. Не поеду. Давай. А куды? До нас едь, у рыбачей километров стоишь, да, Суль? Спытаешь лапик Андрея. Стой. Стой, а ты кто? Столяр. Да я и чесляр, и столяр, и все. Да тебе ж, братка, там на руках носить будешь. И заробишь. І пажавеш у цішыні, і на мухрыны лоў сходзіш, а людзі там, якія золата, едзь. Можі паеду. Ну, едзь. Паеду. Аль да едзь. Ды куды ехаць не ведаю. Да пута, які нікемны. Да нас, кажу, на рыбачыя. Ну. Ты, ну, давай, збірайся. Так як, збірайся. Давай, хутенька, зараз же Костя паехаў на кабыльнік. Ах ты, дурніца, дзе ж ты раней быў? Так як дзе быў? Вось тут я і быў. Пачакай, пачакай, я... Пачакай, як пагляжу, можа, ён яшчэ не паехаў. Хлопцы, дайце пайсці. Дай пайсці. А ну, дай пайсці, хачу я піва. Не паехаў, яшчэ матор заводзіць. Ну. Давай, хутніка, збірайся. Я яму кажу, падвязі сябра. Дзе рэчы твае? Падвязі, кажу, сябра яму вельмі трэба. Гэта мне трэба? Давай, хутненька, хутненька. Гэта інструмент, ці што? Ага, вось гэта. Ну, брат, пашанцавала. Гэта табе проста пашанцавала, а малю каску трапіш. Дальбоку спомніш мене. Пайшлі, пайшлі. Чакай, так я... Што я пілу забыла? Давай, хутненька. Давай, ты мне тягнеш. Я на угол. Може, я потім як-небудь приїду, ну чи буде мені зараз відправляти? Да ти що, такий випадок, випадок. Чекай, куди ж тобі? Ну, бувай, привітання передавай. Владика, а от кого привітання? Хто ти будеш? Да Владик я, Іван. А кому привітання передавай? Усім! Скажи на будучий год, може, приїду. Приехал. Привитание. А, черт. Ой, голова трещится. Перебрал вчера. Ой. А чего хоть ты меня сюда нечистой силы занесла? А, никто бы не уговорил. Ні, нічого не пам'ятаю. Ой, голова трощиться. Поснув тварді, що... Ой. Ну, ось одразу легче стало. І голова не болить, здається. Да любовь не болит. Ой, вспомнил. Я на все озера свои расписывал. Каска. Как она называется? Марч? Тинарч? Ну, тут правда и пригожа. Але не каска. Змея. Ой, матух не має. Да якая? У нас у мяшчерах не было таких гадюки-медянки. Так мы их палками, а это удав. Фу, поросе, як проползла. И в воду поплыла. Не, у воду и пошла совсем. Ось чудо-юдо. Казочка, ничто себе. О, божечка, я просто як зачарований был. Треба будет у вёстра сказать, як я с удавом зустрелся. Ось дивиться. Ах ты, саправды, дрожжость якая. А озеро. Ось оно. Казка. Небы мора. Молодчина, я что приехал. Айда, молодчина. Поживу тут у тиши. Да у прохожусь такой. А там и далее рушим. О, бабуля иди. Эй! Эй, ау! Бабуля! Бабуля! Привітання, бабуля! Ну що, синок, день добрий вам. Мне? Ах, так, дякую. Да ти з лесу, ой, грибов кольки. Беленькі, бірозові. Ага, а гэта во, под бабки по-нашому. Гэта? Ага. Ну, а по-нашому под бірозові. Ишь ты. А гэта ти навошта збирала, гэта поганкі. Мы такие не бяром, гэта паганта, бабуля. Да, да гэта гледзячы, як прыгатаваць. Не, а я беленькі паважаю, а гэтую драбязу, як не гатую, ўсё той жа смак. Бабуля, ты з гэтай вёскі? А з якой жа яшчэ? А дзе б мне гэтага знайсці, з як яго? Каго? Часцік, не тое. Ну, хто з вашай вёскі ў Ошы жыве? А з нашай вёскі. Іван Лапік. Вось, ага. Лапік. Я да яго. Дык як мне тут Лапіка знайсці? А які ж табе Лапік патрэбен? Ну, галоўны. Галоўным мы Станіслава шанавалі. Ён тут першы адбудаваўся. Вось, напэўна, ён. Ага, дык ён, мілы, яшчэ перад вайной памёр. Няўжо? Ну, гэта тады, гэта не той. Мне патрэбен жывы Лапік, разумееш, бабуля, жывы. На вёсцы, мілы, нікога няма. Усе на лоў пайшлі. А ты, бабуля, мне яго дом пакажы. Гэта чый жа дом? Ды Лапіка, кажу, табе Лапіка. Ды як жа я табе пакажу, калі тут усе Лапікі? Як такое, усе? Усе, як ёсць, і брыгадзір Лапік. І ўсе рыбакі Лапікі, і я Лапік. Унь ты якая жартаўніца. О, бабуля, здаецца мне, пра брыгадзіра Лапіка і гаварылі. А, і брыгадзір на возеры, любы, раней як вечарам не вернецца. Ось, ну што, а не скажаш, бабуля, у каго мне тут спыніцца? Ах ты, спыніцца табе ў каго. А во, ідзі да ўдавы Алены Лапіку, я прасторна. Я тебе зараз просто отдаю и проведу. Вот дякую, бабуля. А грибы, бабуля, чем все ж поганые. Поганые, бабуля. Это им для ваших местей поганые. А у нас самый соколитый гриб маховик. Маховик? Ага. Постой, а ты приходь про сгодинку вон и той дом, я тебя рыбками почастую. Дякую, бабуля, дякую. Приходь, не пошкодуешь. Дякую, бабуля. А гадетые грибки треба умеючи приготовать. Добрый день вам. Те не дозволите у вас приземлиться? Ой, добрый день. Заходьте. Вельми удячны. Ой, удавы. А што гэта за змеі такія? Вугры. Няўжо не ведаеце? Звычайная рыба. Вугры? А не, здаралася я ў іх. Вэндзі збіраецеся, а? Ага. На альховых чурках? Не, на сасновых шышках. А ў нас рыбы выключна на альховым дыме вэндзяць. Тут вольхі няма. А вы з якіх мясцін будзеце? З Мяшэры. Ну, Разанскай вобласці. Пад бокам у Маскавы. Ах, вон што. Ну, а сюды якім ветрам занесла? Эх, куды нашага брат толькі не заносіла. І ў Сібір, і ў Сярэднюю Азію, і ў Крым, і на поўнач, і на Волгу. А Масква гэта... Это добры родны. А я дык далей кабыльнікаў нідзе не бывала. А што гэта яшчэ за кабыльнікі? А гэта сяло, кіламетраў 15 адсюль. Колькі гадоў усю Мінск збіралася, ты так і не трапіла. Дык, а што ж гэта так? А ўсё, часу не было. А як муж загінуў, дык і зусім... Дачка, ядька маленькая на руках. Да і грошай нема. А муж дзе загінуў? Патануў. Гадоў 5 ўжо. У буру трапілі, баркас перакуліла. Двоє вирятувалися, а четверо так і пропали. З їх один Микола женатий був. Проходьте. Проходьте, коли ласка. Дякую. Сідайте. До стола. Сідайте. Дякую, дякую. Я зараз что-нибудь поесть приготую. Да не, я... что там. Скалеварска. Вительцы. Вот рыба. Ешьте, вот смаженная, а это венженая. Так. И вареная. Рыба всех видов приготованная. Так. А это что? Это вугор. Покаштуйте. Так... Ты не бойтесь, ешьте. Да не, я. Ну и як? Сподобалося? Кавка. Ешьте, ешьте на здоровье. А вот это венжены. Да не. Нет, той был смаженный, а вы зараз венжены, а покаштуйте. Да дякую, я еще смаженный не доел. Покаштуйте, вот этот ковалочек. Дякую. Дали бог. Уже житті не їла. Кашка. Одно слово. Кашка. Ешьте, ешьте. Почекайте, я зараз. Арина, отчини. Ну, як сьогодні? Недренне. Привітання. На, ось візьмі. Дякую. Добрий день вам. Ну, я пішов. А это... Это что за рыба? Щупак. Я уже не бачите. Килограммы за три будет, а? Напевно. Ну, а это что за птушка? Где? Так вот, приходил. Это Владислав Лапик. Сябр мужа небожчика. А що йому тут треба? У його жінка Олеська помирає, а у їх троє дітей. Після смерті жінки Владиславу не обійстися без господині. Ну ось і лічиться, що він возьме мене у жінки. Да і мені нелегко. Їжі, правда, хапає, але ж опрануться треба і обуться. Олеся не супроць. Коли їй потрібно допомогти, що по дому, так вона завжди мене кличе. Я мужик тертий, але я ж то не розумію нічого. Кохаєте ви один одного, чи що? Якое може бути кохання про живої жінці? У нас такого нема. Ну, а він вас кохає? У нас про це розмови не було. Він Олесін муж, а я Миколи удова. Так ви його, напевно, кохаєте. Чоловік він добрий, з Миколом сябрував. Але хопіць про гэта. Дякую. Дякую за почастунок, господиня. Да нема за что. Ну, так що треба? Ремонтувати, стругати. Дах у хлеве прагнів, треба було б подцерувати. Так. А гэта мой момант. І перегородку у свіним закуті новую поставить. Ось не шкодинок і ганок подновить. О, двери, двери. Перевесить, разладить все уже вельми. Да где уже там? Заодно окиницы подтягнуть. Робить, так уже робить. А кольки ж гэта будзе каштаваць? Ну, домоюся, не покрыжу. Не, так недобра. Вы цену назовите. Может, мне не по кишени? Ну, ночлег, да стол, ось и в разлику будем. Не-не-не, я так не сгодна. Так нельга. Вы цену соправдную назовите. Ты клянусь, что закон таки есть. В доме, где майстер живи и харчуется, ему грошей брать не пасуя. Не, вот вам крыш святый. Ну, дякую. Коли уже так. А доброго вас. Ветром с озера потягнуло. Не холодно вам, Ариночка? Нет. сям'я у вас ёсць? Жонка, дзеткі? На не, нічога такого я нема. Я вольны казак. Ну як же вы так? Хіба гэта жыццё аднаму? Да не, ёсць на свеце, так сказаць, адна жанчына ўрач, якая быццам кахае моцна і, ну, наогул, як бы гэта так сказаць. Ну, сама прапанавала мне жаніцца з ёй. У яе домік свой пад Москвой, садок з 30 дрэў, матаролер збіралася купіць. І... Ну, вось бы жаніліся з ёю. Нічого не будзе. Цяпер ужо нічого не будзе. Ну, што ж, бадай спаць ужо час. Вам дзе паслаць? Начинавалі. Люблю пах свежых сена. Ну і вы са мной. Ой, ну што ты? Ты што гэта? Гэта ж ты дарэмна. Кроў. А? Кроў, глядзі, кроў, а? О, дура баба, што нарабіла. Ну, куды пайшла? Дай хоць анучку якую. Ты глядзі, што з носам, а? Перабіў ты мне яго, ці што? Рассек ад ражах, а? Ну, што? Нічога, нічога. А, нічога. Вось тут прылажы, вось тут. Ай. Ну, давай. Залазь вось сюды. Тішэй ты, не спяшайся. А чё ты крамя нос тут яшчэ і ногі зламаеш. Залез. Ну і спі. Да заўтра. Возьмі я. Трэба ж така. 30-гадовая баба, а нешта корчыць сябе. Орловская Верка. Летні кожную ноч у Будан да мяне бегала. Василіса. Дзеля мяне агранома кінула. А гэтая... дурная баба. Магла б ўсё ж зразумець, што наня ўся мазь задарма. Вось задарма. Дзеля яе вачэй прыгожых. І што і трэба. Гэта ўсё таму, што без віна. Не тая рашучасць. Спрыць не той, так сказаць. Вось табе і Аленчка. Кроў з нос пустіла. Да другі б за разбіты нос такой б ёй учыніў, а я б стерпеў. Пад далікатнасці характару. Так, вось, Аленчка. Да я не злаюся больше. Завтра убачимся. Поедим за одним столом. Поговорим. Про життё моё безладное. Ох, справды. Нечто не так у меня, как у людей. Зорочки. Всё вы бачите. Усё вы заўважаеце. Адзінока мне, зорачкі. Ой, як адзінока. Дзіўны нейкі. Можа, таму, што не наш? Ой, як абрыдла мне гэтая адзінота. Па Міколі адплакала, адбалела. 5 гадоў прайшло. А да Уладзіслава і пачуцця няма ніякага, акрамя сяброўскага. Але нічога не зробіш. Так треба вітати для парадку життя. А ён гэты парадак важней за бабскі лёс. А пастаялец просто перакаці поле. І валасы ў яго не бялявыя, як ва ўсіх нашых, а цёмныя, і вочы не як у рыбакоў, не блакітныя, а пад колер мёду ліпавага. Эй, Василь! А? Василь! Чего? Ты стомился, перекури! Ой, зараз закончу. Я ну, спокойно. Ну, хлопец, я говорю. Ну, хлопец. Ну, Вась. Отримывайте готовую продукцию. Ух ты, ну, мастак. Дякую. Эти слова, ты глянь. Простынь, получка. Различимся. Ну, добро поспеется. Просты день гулянье будет, песни поспеваем. А что там песни? Попьянствуем. Ох, давно я в рот не брал. Зусим не петучим забился. Хоть бы ветрык узмацнел. А что? И он штормовую погодку любит. А ветрык показывает. А кто будет? Это? И он? Кто, кто? Вугор. Ай. Так про годину выходим. Я пошел. Добро. Убирайся, ко мне шакать тебе. Добро, добро. Слухай, а чего это я на меня все злуется? За Алену, че что? Не ведаю. А мужик он добрый. А уже на конт вугра, просто рол, у все его повадки ведай, тому и промысел завсёды добрый. А какие повадки? О, а повадок шмат у его. Ну, вось ведомо тебе, что он вельми допахал чутки. Да ну. А. Вось быў выпадак які. Самы старэйшы ў нас Ігнат. А, ведаю. Я ў іх пазаўчора ганак рамантаваў. Ну, гэта цікавы стары. Дык вось. Ну-ну. Мы яму ўсе зайздросцілі. Здорава лавіў. І вырашылі нейк хадзіць следам. Куды яна, туды і мы. І ўсё ж Ігнат ідзе з уловам. А мы ледзь не з пустымі рукамі. Ну, мазгі апухлі, ніяк зразумець не можам. А потым дадумаліся. Каманда Ігната не курыць, а ў нас усе дымяць, як на падбор. Выходзіць ён... Дым у паветры чуе. Ось гэта дзіва. Дык вам бы не курыць на лоўлі. Так мы так і зрабілі. Замучыліся без курэння. Горш нічога няма. І зноў нічога не злавілі. А гэта чаму? Так усё роўна адна з тытунём нясе. Відаць, ён і гэта чуе. Ну, гэта ты, брат, заліваеш. Ну, не адзін Ігнат у вас вугру ловіць. Так на перамёт ён адзін, а мы толькі лавушкамі. Ты глядзі. Трэба шось простая рыба. А яшчэ невядома ці рыба. Ну, няўжо можа рыба 5 кілометраў па лузе прапаўзці? А ён хіба можа? Калі раса і больш прапаўзе. Ты ведаеш, я як сюды прыехаў, дык сустрэў яго на полі. Я тады падумаў, што гэта удаў. Слухай, а чым жа ён дыхае? Чым дыхае? Пра гэта вучоныя людзі не ведаюць, а нам ужо што казаць. Ды ці ведаеш ты, што вугры, як толькі падрастаюць, выбираецца ў Балтыйскае мора. А як ж яны туды дабіраюцца? Па ўсіх рэчках, азёрах, дырачулках, а дзе і пешу. Вось дык справы. А навошта? Плывуць праз увесь Атлантычны акіян у Сарагосава мора не расціцца. Як толькі самка адкладуць ікру, яны тут усе гінуць. Зразумеў? А іх дзеці ўжо вяртаюцца назад да нас. А навошта яны ідуць туды? Што яны тут і крот класці не могуць, ці што? Эх ты, дык жа тут у нас знаходзяцца адны самкі, а самцы там жывуць. Не можа быць. Не можа. А што, і самцы таксама гінуць пасля нерасту? Не ведаю. Хто кажа, што не? А я так думаю, што таксама гінуць. Павінна быць раўнапраўе. Так, выходзіць ім за каханне смерці трэба расплачвацца. Ну... Ну, добра, трэба ўжо збірацца. Ну, так бывай. Ну, шчасліва. Бывай. А ну, хлопец, позади его сгонули, а? Так, дякую. Моему сердцу ты... Выше. А ты не задужа? Кепшка тебе будет. А не твой клопот. Попрацавали, погулять можно... А ну, я ще кубочек. Хопит тебе. Андрей, для меня это сиропчик. Владислав. Ну? Эх, Владик, Владик. Я ж тебя поважаю, честное слово. Уж ты меня не любишь. Ирбач. Ну, давай выпьем. А? Не треба. Кому не треба, кому, може, і треба. Не треба і вам больше. А чому ж гэта? Кепска будзе. Што, кому мне, а? Не турбуйтеся, добра ўсё будзе. Эй, вы, рыбакі! Што ўсё пра рыбу, ды пра рыбу, а? Вы пра жыццё маё паслухайце. Вы ж тут сидите и ничего не бачите, свету Божьего не бачите. А вот зараз я такое скажу вам. Эх. Что? Сядай, дед, на. Сядай, сюда. Ну, я дома. Сядай. Вы люди особливые, у вас тут свои правила. Разумело. Радки треба поважать, и я поважаю. Эх, а все ровно, не поеду я отсюда. Вот я еще выпью кубочек зараз. Нельга вам больше. А можно. Ну давай, посади еще троп. Ну, прогорусь-ка я. Так, жонка спать малого кладейшую говорить. Спи, а то чучукалу покличу. Сапраўды, як лесовик той на нашу голову звалился, дьявол. Откуль он з'явився тут? Ён на великой посаде нязе был, а потом провинився. Ось его сюды и прислали на нашу голову. Дык ён хоче рыбацкую господарку по-своему перебудовать, забрать пенки. Загубіць рыбу. А потым матануць яшчэ куды-небудзь. Дык што ён гаварыў табе? Ну, ты раскажы толкам. А праўда, Владзі, давай. Чаму, кажа, лоў вугроў спыняецца задоўга да замаразкаў? Таму што вугры пакідаюць рыбачы. А чаму гэта вугры павінны пакідаць наша савецкае возера і рабіцца здабычай чужаземных рыбакоў? Дык яны ідуць не расціцца, кажу. Ага. А чаму б ім тут не рабіць гэта, як гэта робіць уся рыба? Дык жа тут жывуць адны вугрыны і самкі. Глупства, кажа, гэта нікім не даказана. План па вуграх не выконуецца. Вугор гэта валюта. Пара пакласці канец вугрынай міграцыі, выконваць, перавыконваць. Охо-хо, справа яшчэ тыя, братцы. Знаў пра рыбку. Напевно, размова, а? Рыба что? Птушки, вось гэта радость души. Гэта якія ж птушки? Ну, и пелчы. У меня у самого птушек не шмат, а 10 щеглов, 16 чижов и 147 кенеров. А где ж ты трымаешь столько птушек? А дома. А где же еще? О, значит, у тебя такие великий дом. А дом не малый, да еще с мезонином. Сам я живу в мезонине, а весь низ отдал птушкам. У доме три отделы, у самых маленьких живут тигады. Джижи, у другим большим щеглы, а у третьим кеннеры. Там у меня вольера. Что? Что, вольера, что ли, чули? А там обсталевано все, как мое быть, жертки, кормушки. И старая бабулька живет. Коли я далеко от дома, я доглядаю птушек. Какие мы концерты даем! Вся вёска сбегается слухать. Вы же ничего не ведаете. Сирот птушек, есть солисты. Шерри Кеннер, например. Это сила. Желтый Кеннер, это дробись. А Шерри Кеннер, это люкс. Я ему аккомпаную, значит, а он взрывается. Цудный только. Чакай, а на чем ты ему подыгрываешь? А аккомпаную? На баяне. Ты, значит, играешь? А что, я дома, коли я Кеннером аккомпаную. Хлопцы, дайте ему баян, поиграем. Геннад, поднеси ему баян. Не верю, что я аккомпаную. Давай, Лисин. Ой, так это ж не баян, а что это? А трехрадка. А тебе какая разница? Ось калип аккордеон. Олесь, дай ему аккордеон. А может рояль? А ну правда. Играй. Да иди ты. Ты играешь. Не хочу играть, ебасты. Мне вот сыграл бы. А калип гитара была, сыграл бы. А баяном у нас только одни бабы забавляются. Будет тебе гитара. А сапогу, давайте гитару. Хлопцы, принесите гитару. Да. Может, хоть на ее сыграй. Ой, как же ты меня не любишь, Владислав. Не до сподобы я тебе пришелся, а? Я вообще им не до сподобы тут. Эх, вы люди, человеки. Ну, ничего, я поеду от вас. Поеду. На, играй. Гитара? Неужели это гитара, а? Массовая продукция, дошка со струнами, а? Вообще, у меня гитара краснощековская, с гукой едет. Да ты хоть на этой сыграй. Сыграй. Сыграйте, коли можете. Сыграть, вы их хочете? Ну, эй, вы слухайте! Давай. Выключно для вас спеваю, Аленочка. Я встречу. И все былое разбито в сердце, ожило. Я вспомнил время золотое. И сердце стало так легко. Я вспомнил время золотое. И сердце стало так легко. Нать. Баста. Эх вы, Люди, человеки, тягните свои песни журботные, коли вы не здольны поверить пригожему человечему почуттю. Ах, ну, черт звать. Некепский, даль бог некепский мужик. Усё ровно, балбатун. Манюка. Ну, а песню с душой проспевал. Пусть я кажу. Ах, як спевал. Что песни, песни? Жить треба с душой. А песни это многие могут. Ой, не, не скажи. Кто песни добро спевает, у того душа есть. Побудуя он тебе плотину по загаду Чучукалы. Вось и будет тебе душа. Якую плотину? Да Чучукала хочет с ним поговорить, как плотиной ход в уграму рыбачие перегородить. Даст ему, ты что скажешь? Даст ему добрые гроши и побудуя, руки ж спрытные. Брат, это что, Чучукала звергетел, че что? Да это ж вугрыное племя загубит. А ему что? Что ему? Что ему я кажу? На великим лове выскочить, а потом поминай, як звали. Жулик же! Вугра ніякая плотина не утримает. И оно все равно у первую штормовую ночь изникнет. Нет, ты скажи, дед Игнат, ты скажи, на во что наперекор природе идти, на во что ее законы порушать? Во дурань, пустый человек. Ох, это и Чучукалы, каб на их помор. А этого балбатуна он купить. Вось побачите. Коли Чучукала что задумал, не его, так другого примусить. Это правда. Ой, ты беда, беда на нашу голову. Выпил бы. Да не пьец. Это уже за нас. Нет, это... Ну что, прислали мне. Был директором спиртзавода, а теперь что у нас? И все. Значит, вот тут. Зразумел? Так, товарищ Чучукала. Ты цесляр на угол добрый? Быцем бы ничего не скрабится. Значит, за пруду сможешь поставить. Справишься? А я не только б за пруду, я соправдные плотины ставил. А, понятно. У этом месте рачулка вузкая. А яны тут как раз свой ход и починают. Зразумел? Мы им тут стопы зробим. Нема чого за границами круг класти. Подсобных возьмешь у вёсцы? Да не пойдут яны. Примусим? Да не, им это не по густу. Ты разумеешь, господар, яны тут... Нечто ты некий неупэвнений. Може, боишься, что не зробишь? Або схалтуриш? Да гляди, я тебе на том свете знайду. Зразумел? А я за свои руки отказываю. Сказано, зроблено и баста, чего там. Понятно. Ну, тады дам заводских. Иди. Добро. Ага. И еще у вас якая справа. Рыбаки нечто кажуть, быть сам в гор, все ровно уж первую штормовую ночь зникне. А? Ничего такого. А еще чего? Я за свое отказываю. Про запруду не переберутся, а... Может, берегом? Нема дурня, не пойди он берегом. Сегодня загадаю всю траву скосить. Только вот что, дороженький, придется тебе самому свою плотину проверять. Это я же. Подежуришь для плотины в штормовую ночь. Будь в ажуры, отрымливай свои грошики и катися куда хочешь. А что ж мне, каждую ночь на рыжце мерзнуть, что? А сводка на дворе. Будет шторм, попередзе. Разумело? К 20-му перемена на дворе чекает. Поспеешь? Поспею. Так, кольки? Что? Кольки возьмешь? 4. О, ты что, звонишь? А что, за меньше не буду. Дай на волну, а дьявола мне надо. Ну, добро, добро. 2 отрымаешь, як побудуешь, а остатнее после проверки. Ну, бывай, гляди, как в ажуры. А то гляди, Зразумеў? На тым свеце знайду. Зразумею. Ой, сволач. А я хто? Так само, гад. Насмажила, во. Ну, так, значит, чекаем тебе, Алена, як домовіліся. Угу. Гляди, то моя старая сварыцца будзе. Ну, добра, добра. Дзякуй, дзед Ігнат. Ну, вось. Добра. Ну, вось. Васіль? Куды это вы сабраліся? Ад'язджаю. Зусім? А што яму? Плаціну пабудаваў, грошы атрымаў, а і даў іншае месца барышы хапаць. Дзядзька Ігнаты, ты дарэмна на мяне так думаеш. Я ж для ўсіх вас вот таму... Эх, вы... Дарэмна ты так. Што там? Дарэмна, дарэмна. Ты паглядзеў, што сёння будзе каля тваёй запруды. Вось я і... Іду вось дзяжурыць. Угу. Глядзець на зверства сваё. А потым айда. Ну-ну, шчасліва. Но не памінайце ліхам, калі што. Вельмі вам удзячны за ўсё. Няма за што. Ну, вось... Ну, што ж вы сапраўды... На ноч гледзячы, вон на вальніцы збіраецца. А гэта нічога. Так нават лепш. Вам відней. Ну, бывайце, як гаворыцца. Шчасліва. А не пакрыўдуеце, калі дачушцы пачастунак які прышлю? Да не варта. Вы і так для ўсіх нас пастараліся. Эх. Алена, Алена. Ах, хлапец, хлапец. Не тое ты нешта гаворыш. Не тое робіш, не тое. А нічога, дзядуля, жыў не сумаваў далей, дай Бог, як-небудзь. Бывайце здаровы. Алена, ты што гэта? Плачаш? Зараз, зараз. Зараз. Это я так просто зараз пройдзе. Галубка, да ты што? Сур'ёзна ці што? Эх, бабы вы, бабы. Што з вамі рабіць? Просто бяда. Дзядзька Ігнат, пайду я на рэчку, пагляджу. Што там будзе рабіцца, жудасна падумаць. Няўжо ў яго сэрца няма? Няўжо, дядька Ігнат? Ну, не хадзі. Лепш я сам. Дядька Ігнат, міленькі, дапамажы ты, дапамажы. Ён жа добры, добры, я адчуваю. Але жыццё не склалася. Дапамажы яму, дядька Ігнат, дапамажы. Так я і сам хацеў. Ну, пайду за ім, калі ён чалавек... Сам павінен будзе ўсё зразумець. А калі не, дык і плакаць па ім не варта, дачушка. Ну, я пайду. Ну, вось і канец. Ночку падзяжу, а я іда куды-небудзь далей адсюль. Грошы во, пиджак, не зашпіліваецца. Завтра яшчэ столькі будзе. Куды мы так, ну? Эх, Лена, Лена. Дурненькая ты. Что это я? Что на ее свет клином сошелся? Ничего. Проживем. Как-нибудь. Добрые тут мужики. Справу ведают. Любят. До места своего привязаны. Ах, хмары. Як несутся. Значит, на больнице хутка будет. Ну, что это? Як у гор. Дали бог. Берегом хочет. Голубок не выйдет. Я тебе зараз назад у речку. Взорвайся. Будешь тут. Еще. Эй. Эй, куда вы? Куда вы? Что вы? Зварячили? Назад, назад, назад, кажу. Уже бегаешь. Запарился, видать. Ну-ну-ну. Так здековаться с живой истоты. Да я на разумнейшая за тебе, дурня. Дядька Игнат. Лена, ты чего тут? Я ж сказал, что тебе треба. Ну что ж робить, не моя дома усидеть. О, не змогла. Не змогла. Ты гляди на своего героя. Носится, як апантаны, хутка звар'ячее. Але вугра не утримать. Я все ровно пойде туди, куди йому треба. Все. Ай, хлопство. За бабони все это. Рыба я наёс, рыба. Все ровно не утечешь. А, чап. Фу, слизко як. Еще калекой тут с вами станешь. Все ровно не утечи вам. Фух. Фух, холера. Табак промок. Что же это я на самой справе? Что это? Один. Ну, такой непогодь. Я, тесляр, Василь Вальков, а? Пильную рыбу. А я нахочу плыть у моря, в океан. В теплые краи. Ай, гад! Гад я! Я гад! Я! Ах, вось бы гэтага шукал сюды, дык... Нехай бы поглядзеў, што нарабіў, сволач. Хабарнік. Ідыёт, зараз я пакажу яму. Зараз я пакажу яму плаціну. Я яму падыму плана. Я яму... Так гэта я планы падыму, што ён не апамятаецца, гад паўзучы. Пачакайце, браточкі, пачакайце, я зараз. Зараз я вам дапамагу, зараз. Дядька Ігнат, дядзечка, ён разбурае плаціну. А ўзяло за душу, ну слава табе, Божа. Разбурае, я да яго пайду, дядька. Стой, стой. Пойду. Нехай один. И он за себе бой трымая, не перешкаджай. Треба так. Все правильно. Дякую Богу. Зараз еще. Я еще крышечку. Ой, вот. Руки. Руки. Ты крови стер. Ничего. Зараз, браточки. Зараз, трымайтесь. Thank you. Ну, ось. Ловитесь себе. Ловите на здоровье. Батюхны, повалился. Спаси! Спаси! Василь! Божечка, мокрый увесь. Сухой ниточки нема. А руки какие, божечка мой. Василь, очнися. Очнися ты, Василь. Не шуми зараз. Спить, Йон, спить. Не турбуй. Дай опритомніть человеку. Ну, а потом до себе в дом веди у життё своє. Ось тебе моя говорка, Алена. Слышишь? Ну? Чую, дядька Ленат. Чую. Ну, а чего теперь плакать? Дурненько. Ну. Это я просто так. Просто так, дядечка. Поважаные слухачі, прогучав радіоспектакль «На тихім возері» поводле оповідання русского письменника Юрія Нагибіна. Автор інсценіровки для радіо Марія Ключникова. Діючі особи виконавці. Василь, заслужений артист Республіки Борис Володимирський. Степан, народний артист СССР Геннадій Усянников. Бабуля, народна артистка СССР Галина Макарова. Алена Лапік, народна артистка Республіки Білорусь Марія Захаревич. Владислав Лапік, народний артист Республіки Білорусь Валентин Білохвостик. Дід Ігнат, народний артист СССР Віктор Тарасов. Один з робочих вугрової господарки, народний артист Республіки Білорусь Геннадь Гарбук. У останніх ролях заняті артисти мінських театрів. Редактор Бела Шарашевська. Запис 1966 року.